Дорогой радиослушатель, если ты чадо Божье, то знай, что самое драгоценное, что ты имеешь, это твоя вера. Ты можешь все потерять, имущество, здоровье, друзей и даже своих родных, и все же, если вера твоя уцелела, то эти потери несравнимы с потерей веры. Вот почему, зная о грозившей Петру опасности, Христос ему говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Как нам известно, Петр потерпел ужасное поражение, и если не молитва Христова, он бы и душу свою потерял. Поэтому Спаситель молит о его вере, чтобы она не потерпела поражение, чтобы она не оскудела. Видите, возлюбленные, вера – это цитадель, крепость, оплот дитяти Божьей. Поэтому больше всего хранимого храни веру свою. В первых 10 стихах первого послания Фессалоникийцам говорится главным образом о вере детей Божьих в Фессалониках. 5 раз в этих стихах мы находим такие выражения, как, например, «вера ваша», «о вере вашей» и так далее. Как нам известно, это послание было написано на основании того, что Тимофей, сотрудник Павла, посетивший их, передал Павлу о них. Во-первых, Павел послал Тимофея, чтобы утвердить их в вере, затем утешить их в вере и, наконец, узнать о их вере. «Я послал к вам самого моего надежного сотрудника узнать, что с вами случилось, ибо боялся, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». И в 6 стихе мы читаем: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Что беспокоило апостола Павла больше всего? Он озабочен был о том, как бы не искусил их искуситель и не нанес бы губительный удар их вере. И заметьте, что больше всего обрадовало его, за что он больше всего воздал благодарность Господу, что вера их не только уцелела, несмотря на все нападки и атаки врага, но что она возрастала, и с возрастанием и укреплением веры умножилась и их любовь друг к другу. Какое это было ободрение для Павла! Для него не было большей радости, чем слышать, что души, приобретенные им для Христа, ходят в истине. Как обстоит дело с твоей верой, мой друг? Спасательная вера – это одно. Каждое чадо Божие имеет ее. Но продвинулись ли мы дальше в вере? Возрастает ли она у тебя? К большому сожалению, есть верующие, к которым относятся слова 5 главы послания к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». И вот сколько таких младенцев. Их вера слаба. Они колеблются всяким ветром учения. Это колебание – верный признак духовного младенчества. Бог хочет, чтобы мы возрастали, крепли вере нашей, спешили к совершенству, всегда простирались вперед к высшему призванию Христову. Мой друг, если ты не растешь в вере, ты не подвигаешься вперед, тогда ты фактически идешь назад. В духовной жизни невозможно стоять на месте. Или мы идем вперед, или назад, одно из двух. Сатана будет все делать, чтобы ставить тебе препятствия на пути к совершенствованию твоей веры. Он, во-первых, будет всеми способами удерживать тебя от самого источника веры, то есть Слова Божия. Он отлично знает, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, и что вера наша зависит от того, поскольку мы пребываем в Слове. В нашем сегодняшнем разборе я хотел бы ограничиться двумя факторами, но самыми основными, входящими в рост и укрепление нашей веры, а именно сопротивление и Слово Божие. Не раз мы просили, как некогда ученики молили Господа: «Умножь веру нашу». и не узнавали, когда Господь посылал нам ответ на нашу молитву. Мы ожидали какой-то чудотворный прилив веры в наше сердце, а вместо ожидаемого благословения мы встретились лицом к лицу с сатаной. И мы возражаем: «Господи, я не об этом просил, я просил о большой вере, а вместо веры ты это допустил». Мой друг, как ни странно, но это и есть ответ на твою молитву. Поэтому первый фактор, который необходим для укрепления и роста твоей веры, это сопротивление дьявола. Как бы удивительно оно ни казалось, но он, наш враг, делается невольным сотрудником для развития и укрепления нашей веры. Это одно. Другой фактор – это Слово Божье. Возлюбленные, можно день и ночь молиться о умножении веры и ничуть не возрастать в ней, если мы пренебрегаем самим источником веры. Представьте себе человека, который, голодая, да, умирая от голода, просит, взывает, умоляет Бога дать ему пищи, в то время, когда перед ним накрытый стол с самой отборной и питательной пищей. Какой абсурд просить! В такой молитве нет никакого достоинства. Наоборот, такая молитва оскорбительна Богу. В ней нет малейшей веры. Не просить нужно о вере, а благодарить за нее и пользоваться ее источником, то есть Словом Божьим. Если ты пренебрегаешь Словом Божьим, то о вере не проси, она тебе не дастся. Бог тебя ложкой кормить не будет. Ты сам должен брать пищу, уже приготовленную для тебя. Итак, дорогие, чтобы возрастать в вере, необходимо испытание веры. И чтобы устоять и преодолеть искушения и испытания, нужно вооружиться Словом Божьим, знать, как сражаться с этим духовным мечом, который и есть Слово Божье. Почему Павел почел нужным узнать о состоянии веры молодых по вере фессалоникийцев? Как говорит он им? «Не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Он был обеспокоен о том, были ли они достаточно вооружены словом, чтобы противостоять козням дьявольским. Ведь они были под постоянным обстрелом врага. Устоит ли молодая гонимая церковь в Фессалониках или нет? «Ночь и день всеусердно молюсь о том, — говорит им Павел, — чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». А что они не только одержали победу в огненном горниле испытания, но извлекли из него пользу, мы видим из второго послания, в котором Павел говорит: «Так что мы сами хвалимся в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В этих гонениях и скорбях возрастала вера их и умножалась любовь каждого друг к другу». Наилучшим и высшим примером в разбираемом нами вопросе является сам Сын Божий, Иисус Христос. Он наш чудный пример. Он тоже был искушен во всем, подобно нам, но остался безгрешным. И как преодолел он в дни плоти своей, здесь, на этой греховной земле, все искушения и достиг совершенства? Сказано, что хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и сделался совершенным. Как человек он тоже должен был совершенствоваться. Это не значит, что он не был совершенным в том смысле, что он якобы имел грех. Совершенство здесь следует понять в смысле полного возраста. Этого полного возраста он достиг страданиями и послушанием. Так и ты, мой дорогой брат, дорогая сестра, будешь возрастать и достигать духовного совершенства, поскольку через испытания и искушения ты будешь послушным Слову Божию. Посмотрим хотя бы вкратце. Как поступил Христос в пустыне, где Он сопоставлен с Искусителем? Первое, что тут следует отметить, это то, что Христос не пошел в пустыню по своей собственной инициативе. Он был, как сказано в Евангелии, возведен туда Духом по воле Отца. Он был там, потому что Бог так назначил. И первое, что сатана пытался делать, это изменить Божие постановление. «Если ты Сын Божий, у тебя есть все возможности изменить эти тягостные и неприятные обстоятельства. Какой смысл во всех этих лишениях? Во имя чего ты терпишь все это? Хочет сказать ему искуситель. Используй имеющуюся у тебя силу. Действуй независимо от отца. Таков возлюбленный всегда подход искусителя к человеку. В каждом искушении скрывается коварная инсинуация врага, что ограничение является несправедливостью со стороны Бога. Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Это все, что тебе нужно сделать, и тогда все уладится. И как ответил наш Господь искусителю? Он говорит: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы заметили, враг не смог втянуть Иисуса в диалог с ним. Он не входит с ним в спор, но отвечает словом Божьим. «Написано», — говорит он и цитирует Слово Господне. Христос словом нанес врагу первый удар. На каждое искушение Спаситель отвечает «Написано». Как бы ни пытался враг увлечь Христа в разговор с ним, он решительно и категорически отказался и ответил Словом Божьим. И этим духовным мечом он нанес ему смертельный удар. Сатанинский аргумент всегда утверждал, что все, в чем человек нуждается, это в пище для тела. Христос же пришел напомнить человеку словом и примером, что он зависит целиком от его Создателя, не хлебом одним. Это не значит, что хлеб не нужен, но не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Наша подлинная жизнь, наш внутренний человек, наша вера должна питаться, а то она умрет. И пища веры – это Слово Божье. Вера зависима, она живет Словом Божьим. Сатанинская теория, что человек – мол, животное, он происходит от обезьяны и потому важен только физический хлеб. Кто, думаете, выдумал теорию эволюции? Сатана. Этого он и хочет, чтобы люди думали, что они животные. Христос пришел сказать, что человек – высшее создание Божие, сотворенное по образу и подобию Божию. Грех до того исказил человека, что он действительно стал думать и поступать подобно животному. И вот Христос для того и пришел, чтобы своей искупительной смертью восстановить образ и подобие Божие в человеке. И теперь этот новый человек, рожденный от Бога, должен возрастать. Возрастает он, поскольку он питается небесным хлебом Слова Божия и покоряется ему во всех обстоятельствах жизни. Человек является существом сотворенным и зависимым, и потому только в союзе с Богом может человек, во-первых, получить жизнь Божию и затем возрастать в ней. Интересно отметить, как сказано в Евангелии от Луки, что Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. И когда кончилось 40-дневное искушение, то мы читаем, что возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. О, как это важно, возлюбленные, чтобы вера наша постоянно росла и умножалась. Если нет, тогда мы в большой опасности. Нам не противостать в день злый против козней дьявольских. Поэтому апостол Павел пишет в своем послании Ефесянам: «Паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Возлюбленные, мы живем в день злый. Как никогда враг все делает, чтобы рассеять детей Божьих, как пшеницу. О, не будем пренебрегать Словом Господним, но пусть воля наша всегда будет в законе Его, и размышлять будем о Нем день и ночь. Вера такого будет цвести, как пальма, и укрепляться, подобно кедру на Ливане. Но если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не являешься чадом Божьим, ты не имеешь уверенности в жизни вечной, то и ты получишь только верой в Господа Иисуса Христа это чудное спасение. Как ясно говорит Слово Божье: «Благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Тебе не справиться одному с врагом твоей души. пока ты не придешь и не отдашься всецело Христу. Только в союзе с Ним ты можешь быть победителем. Если ты желаешь принять Христа как своего личного Спасителя, то слушай, что Он сам говорит и обещает. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». На основании Слова Божия мы вас не только приглашаем прийти ко Христу, но уверяем, что Он простит вас, даст вам жизнь вечную и наследие в Царстве Божьем. Слово Божие говорит, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Приди к Нему, пока еще есть время, сделай это сейчас, без замедления. Аминь.